Глава 4. Не Элен. Я физически не могла находиться в поместье. Стены просто душили, и говорить сейчас с настоящей Элен было выше моих сил. Мне был необходим свежий воздух и одиночество. Только вот, вырвавшись из оков покоев, я столкнулась нос к носу с тремя стражниками. Они, как один, склонили передо мной головы. На них не было доспехов, и оружие, висевшее в ножнах, не выглядело грозным, но я ощущала идущую от стражи мощь и силу. Вернее, это тело и моя интуиция. Магические потоки мне все еще не были доступны. Потому как самый старший и крупный из мужчин сделал один шаг вперед и поинтересовался о распоряжениях, я поняла, кто из них главный. А когда наши взгляды встретились, и на его губах мелькнула хоть и короткая, но теплая улыбка, стало ясно, что он не просто стражник, а наставник Элен. Этих двоих явно связывала крепкая дружба и взаимное уважение. К своему стыду я не знала имени мужчины и как с ним общается Элен. Боясь себя выдать в мелочах, я решила свести общение на нет. Я бы хотела прогуляться в саду и побыть немного одной. Мы сопроводим. Один взгляд, и вот уже стражники приняли построение, и мы пошли. Впереди, указывая путь, шел высокий статный парень в кожаных штанах и белой рубахе. Его волосы были собраны в небрежный хвост, а походка оказалась легкой и почти бесшумной. Рядом со мной шел тот, кого я назвала наставником. Чувствовалась в нем какая-то отеческая забота, хоть мужчина и не выглядел стариком. Напротив, он казался мне очень красивым и видным. Широкий разворот плеч, мощная фигура, которую только подчеркивала кожаная легкая броня. Правильные черты лица, военная выправка и цепкий взгляд. Он был не просто воином. В мужчине чувствовались внутренняя сила, достоинство и умение властвовать. Третьего, идущего позади, мне не удалось хорошо рассмотреть, но я и не пыталась. Сейчас мои мысли были заняты другим, разговором с Мириам, ситуацией с этими двойниками и Найтлом. Как ни странно, но от его образа мне не удавалось отмахнуться. Он действительно ненавидит меня или просто зол на всю ситуацию в целом? Сильна ли его любовь к Саирине, или он обманывается? Почему, несмотря на страх и настороженность, меня тянет к нему? Я терялась в догадках и собственных чувствах. Возможно, все дело во внешней схожести с Димкой. Но если нет? Я вспомнила рассказ Элен о притяжении избранных оракулом. Стало страшно. Если все дело в образовании этой странной связи, то мне стоит бежать от Найтла как можно дальше и быстрее. Взгляд опустился на загогулины, которыми было обезображено мое запястье. С этим поводком мне не скрыться от временного мужа. Я замедлила шаг и, наконец-то, огляделась по сторонам. Мы уже вышли во внутренний двор поместья. Я даже не рассмотрела убранство дома и не запомнила путь от своих покоев на улицу. В сердцах я мысленно отругала себя. Сейчас мне нужно быть более собранной и внимательной. Сада здесь нет. Мы можем пойти в конюшню и прогуляться, осмотрев поля и угодья. «Как нет сада?» — удивилась я. В книгах при каждом поместье, замке, да даже домике обязательно находилась небольшая аллея или тенистый парк, хотя бы полянка у озера. Разве прежние хозяйки поместья не разбивали небольшой сад или оранжерею? Я говорила достаточно громко, не обращая внимания на слуг, которые были заняты своими делами, хоть и чувствовала на себе их любопытные взгляды. Моя стража не знала ответа, в отличие от местных. Одна из служанок, которая стояла неподалеку, несмело подошла и, поклонившись, заговорила. «Простите, госпожа, но действующего сада действительно нет в поместье, только парк мертвых снов, но там вы не увидите ни цветущих деревьев, ни ароматных цветов, лишь запустение и забытье». Мрачненько. «Но там меня точно не побеспокоит, к тому же оконной прогулки и думать не хотелось». Расспросив дорогу, мы пошли к восточному крылу. Легкий летний ветер дул мне в лицо, даря легкую прохладу. Волосы, собранные в косу, совершенно не мешали мне, а подол длинной юбки хоть и был непривычен, но я быстро подстроилась под него. Если дома я привыкла ходить быстро, полубегом, особенно когда надевала кеды или кроссовки, то в этом мире пришлось постоянно одергивать себя и шагать неспешно. Я постоянно напоминала себе, что спешить больше некуда. Мне больше не нужно подстраивать свою жизнь под расписание и временные рамки. Плевать на расписание автобусов или метро, не нужно считать минуты до звонка, прикидывая в голове, успею я на пару или нет. Это, безусловно, плюс. Бесконечная гонка отбирала много сил, а будничная суета раздражала. Мама часто сокрушалась, что я не системный человек, и она не представляет меня в роли школьного учителя. Я, если честно, была с ней согласна, но не видела себя в другой профессии. Детей-то я любила. Они были искренними в своих чувствах, открытыми и не испорченными жестокими реалиями нашего мира и добропорядочного общества. Мне нравилось любопытство в их глазах, желание докопаться до истины, найти ответы на свои вопросы. Дети не ограничивают свои рассуждения такими понятиями, как «возможно или невозможно», «доказано или нет». Они всерьез рассматривают все возможные варианты ответов. Дети наверняка не отмахнулись бы от моих сомнений легким объяснением, название которому «книжное попаданство». Если отбросить в сторону все шаблоны, которые мне известны, то останутся голые факты. Первый. Я не читала книгу и не знаю, проживаю сюжет или мне просто дали подсмотреть кусочек другого мира до попаданства. Второй. Многие авторы пишут, что переход в другой мир происходит через портал или смерть. Но это лишь их фантазия, а не реальность. Возможно, я прочла зашифрованное заклинание и благодаря ему и перенеслась. Третье. Мы с Элен похожи, и наши миры тоже. Та же природа, небесные тела, животные, люди-двойники. Значит, слова Мириам не ложь, и отмахнуться от них не выйдет. Четвертое. Как бы я ни упорствовала, но слова, что нам обеим был нужен этот обмен телами и мирами, нашли отклик в моей душе. Себе-то врать не стоит. И пятое. Госпожа, может, не стоит нам туда идти? Голос наставника прозвучал слишком неожиданно и близко, или просто очень глубоко ушла в свои раздумья, но я испугалась и дернулась. Мужчина решил, что я оступилась, и в мгновение ока его ладонь легла мне на талию, удерживая. Аромат северного ветра и соленых морских брызг окутал меня и заставил сердце гулко биться. Я обернулась, и наши взгляды встретились. Сердце пропустило удар, и я замерла, словно пойманный зверек. Передо мной был хищник, от которого не сбежать. Мужчина нахмурился, вглядываясь в мои глаза, а затем чуть заметно мотнул головой, словно отмахиваясь от неправильных мыслей, и отступил назад. «Прошу меня простить, госпожа. Я не сомневаюсь, что вы сможете создать защитный купол, но только стоит ли подвергать себя опасности, посещая этот парк?» Я проследила за взмахом его руки и заметила арочный проход из очередного внутреннего дворика. Мне удалось рассмотреть лишь кусочек парка. В проходе были видны сине-зеленая трава, черные, словно уголь, засохшие ветки сплетенные розы и яркие, почти опавшие алые бутоны. Выложенная тропинка почти вся заросла сорняками. Как и любое заброшенное и забытое людьми место, парк выглядел мрачно, но манил к себе какой-то тайной неизвестностью, непонятной притягательностью. Стражник был прав. К тому же защитный купол я пока ставить не научилась, но ноги сами повели меня вперед. Ведь если я посмотрю на этот парк чуть поближе, ничего плохого не случится, верно? «О чем ты думала?» Казалось, само пространство дрожит от крика Найтла. Я смотрела в пол, не решаясь поднять глаз. Господи, надеюсь, он меня не убьет. Хотя, если бы хотел, то не спасал бы. «Ты скажи мне, тебе что, жить надоело?» Мужчина подошел так близко, что в поле зрения попала его обувь. аккуратно чищенная, сверкающая на солнце, но испачканная яркими бурыми каплями крови. Я закусила губу. Действительно сглупила, и в свое оправдание даже ни одного слова найти не могу. «Элен?» Найтл больше не кричал, его голос зазвучал мягко, нежно, и это удивило настолько, что я забылась и подняла голову. «Мне стоит только протянуть руки, и могу коснуться его». Иррациональное желание, но такое сильное, что я едва совладала с ним. Чёртова привязка. «Прости, я буду осторожнее впредь». Мужчина молчал и продолжал всматриваться в мое лицо. Не знаю, что он там искал. Если пытался понять, искренне ли я говорю, то мог бы не сомневаться. Я что, похожа на самоубийцу? Да мне эта стая горгулей теперь в ночных кошмарах снится будет. А главное, я ведь и подумать не могла о таких-то приключениях. Несмотря на заброшенность, парк выглядел тихим и спокойным. Я даже почувствовала умиротворение, долгожданная тишина. Вначале ничего не происходило. Просто неухоженный сад, сухие ветки, которые необходимо подрезать, сорняки. Я медленно шла по тропинкам, осматривая царившую в этом некогда красивом, судя по мраморным лавочкам и фонтанам парке, разруху. Алые розы отчаянно благоухали, пытаясь хоть как-то скрасить атмосферу запустения. Поддавшись порыву, я даже подошла к ним. Эх, будь у меня магия земли, я бы вмиг преобразила это место. Было несложно представить его прекрасным, благоухающим, наполненным щебетанием птиц и журчанием воды в фонтанах. Единственное, что настораживало, это обилие статуй. Повсюду, куда ни глянь, были каменные изваяния горгулей. Несколько огромных сидели на небольшой поляне полукругом. Статуи чуть больше метра высотой превосходили остальные по численности. Они находились, казалось, повсюду, на лужайках, спрятавшись в высокой траве, у фонтанов, даже просто на краю дорожек парка. На деревьях я приметила совсем небольшие скульптуры этих крылатых монстров. Странно, что парк назвали не в честь этих существ. А я совершенно не понимала, откуда появилась ассоциация с мертвыми сновидениями. Долго искать ответ на этот вопрос мне не пришлось. Воздух сгустился в одно мгновение, а по земле пробежала белесая дымка, которая на глазах превращалась в молочный туман. «Щиты!» — скомандовал наставник, и все вокруг закрутилось. Послышался какой-то треск, напоминающий разряды тока, шум крыльев, гортанные странные звуки. Теперь-то я понимаю, что в тот момент оживали статуи, а вот тогда в парке лишь растерянно смотрела по сторонам, не зная, что делать. Какой щит? Как его делать? Какой символ в воздухе чертить? Паника завладела мной, но страх не дал даже с места сдвинуться. Когда возле меня появилась зубастая морда, я даже крикнуть не успела. Один из охранников вступил в бой, а наставник еще раз крикнул: «Госпожа, оставьте щит, их слишком много!» Так, ладно, источник магии. Я закрыла глаза и опять представила бутон пиона у себя на месте солнечного сплетения. «Ну давай же, родненький, помоги!» Лайфхак от попаданки. Если мир книжный, и вы думаете, что он не настоящий, то помните, ваше мнение никак не влияет на реальность. Она такова, что по щелчку пальцев ничегошеньки не происходит, и в нужный момент не всегда тебя может спасти главный герой или другой персонаж. Эту истину я поняла, когда уже очутилась в лапах у горгульи. И эта крылатая зараза пыталась со мной улететь в закат. Ладно, был день, и до захода солнца еще очень далеко, но сути происходящего это не меняло. Зато я на себе почувствовала, каково это — висеть в воздухе и не знать, что кричать. «Немедленно брось меня» или «Крепче, дура, держи, крепче!» Не завидую я тем героиням, у кого суженый дракон. Если горгулья мне так ребра сдавила, что я лишний раз глубоко вздохнуть опасалась, то что говорить о драконе? А скорость? Крылатая гадость только набирала высоту, а подол юбки уже задрался до колен, волосы лезли в лицо, а кулон на шее бился о подбородок. Представляете, что бы меня ждало, окажись я в лапах дракона на высоте птичьего полета. Сомнительная романтика от таких полетов. Даже думать не стану, что бы произошло, если бы я не психанула и не стянула с ноги туфлю. Вряд ли мои удары принесли сильный вред горгулье, но она отвлеклась на добычу и зацепилась крылом о ветку дерева. Этого оказалось достаточно, чтобы она потеряла равновесие, а я зарядил ей каблуком в глаз. Так мы и рухнули на землю. И вот, когда подбитая горгулья щурила пострадавший глаз, и подоспели спасатели. А следом за ними злой, как тысячи чертей, временный муж. Я перевела взгляд на горгулью. Сейчас она мне уже не казалась такой уж страшной, и взгляд у нее и вовсе был полон мольбы, как у собаки. Мне даже на миг стало ее жаль. Глаз подбила, синяков наставила, крыло, надеюсь, хоть не поломала. В общем, еще немного, я стала бы оказывать первую помощь горе-похитителю. Но вдруг перед нами опустилась огромная серая гора. Это была одна из тех статуй, которая сидела на полянке. Размаху ее крыльев позавидовал бы и дракон. Стражники бросились на эту махину, а мы с мелкой горгульей очень синхронно уползли в кусты, боясь, что нас ненароком зацепит. Бой был стремительным. Маги уворачивались, крылатая уверенно вытесняла их из парка, давя массой. Я, затаив дыхание, осматривала все вокруг, ища пути отступления. Их не было. Я обреченно вздохнула и посмотрела на соседку по кусту. «Лучше бы я с тобой улетела. Может быть, осталась бы жива, а теперь точно сожрут». Горгулья покрутила головой, заглядывая своими жалостливыми глазками мне в лицо, еще больше становясь похожей на собаку. «Эх, а у меня ведь никогда пса-то и не было, хоть и хотела его все детство. А теперь уже и не будет». Я погладила горгулью по спине и крылу. Кожа, на удивление, была приятной на ощупь. Словно прохладный мрамор гладить. Приятно. «И совсем ты не страшная. Прости за глаз и крыло. Интересно, а когда меня ее старший собрат убьет, я умру или вернусь в свой мир?» «Не Элен». Найтл стоял слишком близко, и мне отчаянно хотелось отступить хотя бы на несколько шагов, чтобы увеличить между нами расстояние. Проклятая связь явно крепчала, потому что моя реакция на этого мужчину была явно ненормальной. Я мечтала взять сачок и переловить всех этих чертовых бабочек в моем животе. Глупые насекомые. Им что, делать больше нечего? Летели бы они подальше. Я встряхнула головой, надеясь прогнать глупые мысли прочь и перестать любоваться мужем. Но нет. Даже впившиеся ногти в нежную кожу ладони не отрезвляли. Я стояла, словно околдованная, и смотрела на губы Найтла, всерьез раздумывая о поцелуе. Какая нормальная девушка стала бы это делать после всего произошедшего? Ни одна. «Я не знаю, что ты задумала, но навредить самой себе не выйдет». Мои запястья плотно что-то сжало. Я опустила взгляд и опешила. На обеих руках находились широкие, не меньше 5 сантиметров, кандалы. Это... Я словно рыба, попавшая на сушу, хватая воздух ртом и не могу закончить свою мысль. «Да как он посмел? Что дальше? Тюремная камера? Цепь?» «С этой секунды я добавляю в твое сопровождение своих людей и забудь о своих служанках. Пока ты не одумаешься, я не допущу их к тебе». Мужчина невозмутим настолько, что будь у меня под рукой что-то тяжелее подушки, оно бы уже летело в его сторону. Просто немыслимо. Нет слов. «Что ж, раз возражений и вопросов нет, то встретимся этой ночью, дорогая женушка». Подарив мне на прощание довольную улыбку, этот гад вышел из моих покоев. Несколько секунд я продолжала смотреть на свои руки, а затем плюхнулась в кресло. В отражении зеркала тут же появились темные руки. «Женя, как ты? Что произошло?» Я застонала. Меня посадили под домашний арест. Обалдеть можно. Даже в детстве родители меня так не наказывали, а этот... Вытянув руки, продемонстрировала Элен свои запястья. «Смотри, он на меня кандалы надел!» «О, боги! Это же древний артефакт!» Не знала, что он находится в сокровищнице герцогов Сэмиусов. «Все еще хуже, чем я думала. Что за артефакт? Чем он мне грозит?» «Скорее наоборот. Когда-то давно, много веков назад, оракул предсказал королю Эленгеру Великому в избраннице строптивую и свободолюбивую ведьму Мэдбет. Она не желала безропотно принимать уготованную ей судьбу и раз за разом отказывала правителю». «Что-то мне это напоминает. Ладно, перебивать Элен не буду». Однажды терпению короля пришел конец, и он подписал с отцом Мэдбет договор. «Такой же, как и Найтл с твоим папой?» Элен на секунду замялась, но затем подтвердила мою догадку. «Именно. Только король был настолько зол на ведьму, что поселил бедняжку в закрытом крыле и не выпускал ее. Сам же окружил себя многочисленными фаворитками, которые и занимали трон королевы. Они, а не Мэдбет, считались хозяйками двора и сердца Эленгера Великого». «Подожди, а как же притяжение связи и все такое?» «Об этом мне неизвестно. Знаю лишь, что Мэдбет не выдержала подобного обращения и решила отомстить королю, убив себя». «Стоп, стоп. Что это за месть такая? Серьезно?» «А убить его или покалечить, отрезав что-то явно лишнее, не пробовала?» «Отрезать? О чем ты, Женя?» «О том органе, что необходим в процессе делания детей». Элен явно пришла в замешательство. «Тебе не кажется такая месть странной? Умереть самой — это как-то глупо, что ли?» «На самом деле нет. Магия короля считалась одной из самых могущественных, и найти ему пару, которая смогла бы принять эти силы и родить здорового наследника, оказалось очень сложно. Эленгер Великий долгие десятилетия приносил дары богам, моля их пролить свет на его судьбу и передать через оракула послание». И вот мольбы были услышаны, только видно, этот мужик явно не нравился богам, раз они ему такую суровую избранную подобрали. Мэдбет была его единственным шансом получить наследника и продлить свой род. «И все равно убивать себя из-за этого не стоит. Я за жизнь и борьбу». «Женя, ты просто не понимаешь, что за жизнь была у Мэдбет. Одни унижения и пытки, она не могла больше терпеть подобное». Стоит ли спорить с Элен, когда она так эмоциональна и категорична? Я тихонько вздохнула. Представила на миг наш жаркий диспут, аргументы, основанные на мире Элен, мои, собственно, опыты с земли. Да уж. «Элен, так что это за артефакт на мне?» Ни о чем хорошем я, понятное дело, уже и не думала после такого-то предисловия. «Брачные браслеты абсолютной защиты». «Так-так. А может, я зря так плохо подумала о Найтли и этом их короле? Мне невозможно нанести вред? Я неуязвима?» «Именно так. Никто и ничто не сможет навредить твоему телу физически или при помощи ядов. Проклясть, отобрать твои силы или как-то навредить тебе магически тоже невозможно». «А-а-а». «И полная ментальная защита». «Ничего не понимаю», — призналась я Элен. «Нет, ну серьезно. Разве Найтл не должен так защищать свою возлюбленную? В дом явилась ужасная, оракулом навязанная женушка, которая по всем канонам жанра будет против любовницы у себя под боком, и он надевает эти браслеты мне. Неужели Сайрина настолько могущественна и опасна, что Найтл переживает за мою жизнь?» «А вот это сейчас обидно было». «Элен, а скажи, ты сильный маг?» «Одна из лучших в своем выпуске. К чему ты это спрашиваешь?» «Не пойму, для чего нам такая защита, а главное, от кого?» «Может, все дело в парке и оживших статуях горгулей? Но почему я попал в книгу в самом начале повествования? Буквально в прологе? Нет, чтобы хотя бы парочку глав прочесть и разобраться, кто здесь кто?» «Найтл посчитал, что ты пыталась умереть, и представить все так, как будто это он или его окружение убило тебя. О, вот это да. Мне такое бы и в голову не пришло. В жизни бы не догадалась, если бы Элен не сказала. Нужно с ним поговорить и объяснить, что смерть в мои планы не входит. А если вдруг и появится в них, то уж точно не моя. Элен засмеялась. Бабуля была права. Ты гораздо больше подходишь этому миру и Найтлу, чем я. Вот мы и подошли к самому неоднозначному моменту. Во время прогулки я не успела как следует все обдумать. Встреча с горгульями как-то не способствовала глубоким размышлениям о смысле жизни и разработке плана. Я все так же металась между двумя противоположными мнениями. Отмахнуться от слов Мириам и дальше считать этот мир книжным или поверить и принять попаданство, как оно есть. В итоге получилось что-то среднее. «Элен, а если ты найдешь путь в мой мир и займешь мое тело, то возможен ли потом обратный обмен? Вдруг мы передумаем, и желанное окажется не таким уж и нужным?» Девушка молчала так долго, что я успела сбросить обувь, забросить ноги на подлокотник кресла, в деталях рассмотреть браслеты, подумать, какие перспективы они мне открывают, и даже найти положительные стороны в наказании. К слову, их оказалось немало. К примеру, личная прислуга. Она наверняка хорошо знает Элен, ее привычки, детали из прошлой жизни, так что они скорее проблема, чем помощь. То же самое со стражей. Благодаря приказу герцога я не могу не общаться с мужчинами, и это не вызовет удивления или вопросов. А вот встреча ночью... Тут плюсов нет. Совсем-совсем. Окунаясь с головой в выдуманные миры, я как-то отдалялась от реального. На вечеринки не ходила, в авантюры не встревала, предпочитала тихие вечера в компании действительно близких. Таким, как был мой Димка. Если говорить открыто, то я еще в детстве, когда он заступился за меня в школе, решила, что он герой моего романа, и на других и не смотрела. А когда он пропал, очень долго приходила в себя, все чаще и чаще прячусь за экраном планшета в очередном авторском мире, чем общаясь с реальными людьми. Поэтому брачная ночь вызывала страх. Я не маленькая и знаю, что происходит в постели. Да и книги 18+ меня неплохо просветили в этом аспекте. Но одно дело читать, и совсем другое — проживать это самой. И, конечно же, наши настоящие отношения с Найтлом не вызывали желания сблизиться таким образом. «Я думаю, это возможно. Только тебе нужно будет найти Ириду, раскрыть свою магию, чтобы провести ритуал. На этот раз правильно. Тогда наши души поменяются местами. Ты вернешься в свой мир, а я в свой. Сейчас же, если я найду путь из зазеркалья и вселюсь в твое тело, то смогу возвращаться в зеркало во время сна. Так мы не потеряем связь друг с другом и сможем общаться. Я помогу тебе открыть магию в себе, научу с ней правильно обращаться, если ты позволишь». Я улыбнулась. Это отличный выход при любом раскладе. Если Мириам солгала, то я не застряну в книжном мире. Если же бабушка Элен сказала правду, то кома не будет продолжительной, и мое тело сильно не пострадает. Когда я найду Ириду, освою магию и проведу ритуал. Жаль, что от общения с Найтлом мне не отвертеться. Дружить у нас с ним явно не заладилось. Я хмуро посмотрела на свои запястья. Тогда, я думаю, тебе следует занять мое тело как можно быстрее. Только перед этим я расскажу тебе о своем мире и дам несколько советов. Что ж, раз решилась, то уже поздно сомневаться.